На поле боя царь приступил к возведению буддийских памятников. Он построил Дагобу Миришаветти и начал строительство Дагобы Руанвелисея, но до окончания его царь не дожил. Строительство было завершено младшим братом царя. Руавенлисея невероятных размеров. Диаметр ее почти 100 метров и высота 60. Представьте себе белое полушарие, увенчанное кубом и золоченым шпилем, что в сочетании с глубоко-голубым небом создает ни с чем не сравнимое зрелище. Прошло еще несколько лет, и племянник воинственного Дутхагамани приступил к сооружению Дагобы Абхаягири, Джетавана, на северной окраине Анурадхапуры. Царь, как и положено царю большой страны, уверенному в своем величии и мощи, решил соорудить Дагобу, самую большую в мире. Фундамент любой Дагобы сооружается из камня или кирпича. Ланкийский царь приказал сделать фундамент из последовательных слоев серебра, меди, кварца, глины. В камере для реликвий внутри Дагобы были выбиты слова: «Цветы здесь никогда не завянут, благовония не иссякнут, лампы не потухнут, ничто здесь не прекратится». Царь умер, не завершив строительство. Но дети его продолжали работу, сгоняли на строительство десятки тысяч рабочих, облагали специальными налогами остров. Даже после окончания Дагобы к ней снова и снова возвращались строители. Известно, что через 300 лет по приказу царя Гаджабаху I на полушарие Дагобы накладывали новые слои кирпича. По словам английского исследователя Теннета, материалов, пошедших на ее строительство, достаточно, чтобы соорудить 8 тысяч зданий, каждая из которых будет по фасаду длиной в 20 футов. И эти дома образуют 30 улиц по миле каждая. В результате получился бы город размером с Ковентри. Дагоба Абхаягири по грандиозности даже превосходит пирамиды Хеопса. Вместе с платформой и шпилем Дагоба поднимается на 150 метров. Диаметр ее 120 метров. Одновременно с Дагобами был построен и Медный дворец. Он представляет собой удивительное, странное зрелище. В городе среди Дагоб растет лес. Лес из каменных колонн. Все столбы одной высоты, 4 метра. Их насчитывается ровно 1600 штук, то есть 40 рядов по 40 колонн в каждом. Это все, что осталось от Медного дворца. Когда-то столбы были обшиты серебряными пластинами, а крыша, которую они поддерживали, медными листами, отчего дворец и получил свое название. Это остатки громадного монастыря. Вот что сообщает хроника Махавамса о Медном дворце. Карнизы его были украшены драгоценными камнями и золотом. Было в нем 100 тысяч комнат, каждая с окнами, яркими, как глаза. И все-таки для ланкийцев самым священным местом в Анурадхапуре являются не Дагобы, как бы высоко они ни ценились, не остатки дворцов и монастырей, а священное дерево Бо-Бодхи-Баньян. По преданию, отросток того дерева, под которым предавался размышлениям Будда. О дереве в Анурадхапуре писали средневековые хроники и первые европейские путешественники. Уже тогда оно было бесконечно древним. Может, только секвои калифорнийских лесов могут поспорить с ним в возрасте. После падения Анурадхапуры Шри-Ланка пережил тяжелые времена. Вторжение врагов с юга Индии, войны и опустошения. Столица была перенесена в другой город, Палон-Наруву. Эта столица, так же как и Анурадхапура, славится своими зданиями, дагубами, монастырями, но более всего своими статуями и барельефами. Там находится 15-метровый Будда, высеченный в скале. Но и Палуарува пала в XII веке, когда на Шри-Ланке высадились южноиндийские армии во главе с царем Матхой. И этот Матха, как яростный вихрь, сообщает хроника, повел свою армию на остров Лан-Ку, и был он подобен пожару дикому, накинувшемуся на лес. Он разрушал дагобы и сносил статуи, и выискивал спрятанные сокровища, увы, увы. Так тамильские гиганты разрушили королевство и религию на острове. Сингальцы отступили в укрепленные крепости в глубине острова. Туда же была перенесена из долины главная реликвия — зуб Будды. Он был спрятан в селении Канди в специально построенном небольшом храме. Потом пришли португальцы и голландцы. Но через все войны и беды, сквозь века колониального подчинения, жители Шри-Ланки пронесли верность национальным традициям, культуре, вере. И в большие праздники, как и тысячу лет назад, сингальцы сходятся к бесчисленным храмам, дагубам, чудесным памятникам буддийского искусства. Раньше к этим дагубам шли пешком. Теперь правила не так строго соблюдаются. Люди более заняты, и немногие могут себе позволить потерять несколько дней, чтобы добраться до дагоб Анурадхапуры. В праздничные дни дороги, ведущие от Коломбо к Анурадхапуре, заполнены машинами и повозками. Вдоль дорог сооружается множество навесов, под которыми можно отдохнуть и перекусить. И отдых, и питание в пути бесплатны. Местные жители специально пекут печенье и варят рис к этому дню. Этот обычай остался с древности, когда паломничество к Анурадхапуре было длинным и трудным. В дни праздника майского полнолуния, Весак, каждый дом, каждая деревенская хижина украшены флажками и по вечерам масляными лампами. В городах поперек улиц протянуты гирлянды бумажных фонарей и поставлены декоративные арки. И так по всему древнему острову. Но больше всего пилигримов стекается к горе Шрипаде. Вечером загораются цепочки огней и начинается восхождение. Ведь ночь коротка, надо успеть до рассвета подняться на гору, увидеть восход солнца над страной гигантских дагуб.